А на жизнь, судя по всему, хватало. Даровая рабочая сила продолжала кормить и в изменившихся условиях, и не только кормить. Салтыков-Щедрин на склоне лет в 1880-х годах, вспоминая предреформенные времена, дал выразительную картину пошехонского раздолья, возможного, наверное, только в ту эпоху. Не очень надежно, с постоянной головной болью о завтрашнем дне и все-таки раздолье, относительно обеспеченной, сытой, пьяной жизни, с массой специфических помещичьих удовольствий и развлечений, в основе которых были, как правило, насилие и издевательство над живыми людьми. И многими источниками, включая официальные документы, это общее ощущение, которое испытываешь, читая пошехонскую старину, подтверждается, как будто в запустелую теплицу попал, гниль кругом, воздух затхлый, зато тепло и не дует. Бить же стекла ради притока свежего воздуха поместное дворянство не собиралось. Теперь относительно второго интересующего нас тезиса. Крепостное право становилось все более опасным. Он тоже был с восторгом подхвачен и развит в советской историографии, поскольку полностью соответствовал знаменитому ленинскому положению о том, что либеральные реформы могут быть лишь побочным результатом революционной борьбы. И с этим положением в ряде случаев невозможно не согласиться. В частности, оно выглядит совершенно справедливым для той эпохи, когда было сформулировано. В конце XIX, начале XX века царская власть во главе с Николаем II шла на либеральные уступки, как правило, лишь под мощным нажимом революционного движения. Однако, как раз в отношении предреформенной эпохи, тезис об опасности не работает совершенно. По одной простой причине. Не было тогда проявлений недовольства, сколько-нибудь серьезных, способных произвести на власть впечатление настолько сильное, чтобы заставить ее разрушить то, что, как казалось, составляет надежный фундамент русской жизни. Крестьянские волнения, конечно, бывали, когда их в царской России не было, но они носили разрозненный эпизодический характер. Покойный Зайон Чковский, помнится, рассказывал, какие невероятные усилия употреблялись составителями советского многотомного издания «Крестьянское движение в России» по подбору соответствующего материала. И известие о потравах барской запашки крестьянским скотом, об убиении нескольких помещичьих кур и прочее, все шло в ход. А все-таки количество этих «революционных актов» в кавычках было относительно невелико и никак не желало переходить в нужное количество. При Николае I власть, как писалось выше, жестко и умело держала народные массы под своим контролем. Когда же по Руси прошел слух, что новый царь собирается дать волю, крестьянское движение вообще пошло на убыль. Что же касается общества, то при Николае I, особенно в последние годы его царствования, оно было полузадушено властью и никак не проявляло не только революционных, но и либеральных стремлений. Первый же приступ Александра II к отмене крепостного права поверг общество в состояние эйфории, не проходившую большинства его представителей вплоть до 1861 года, так что бояться вроде бы было некого. Итак, господствующие сословия, обладавшие реальным влиянием на власть, отмены крепостного права не желало. Существующее положение вещей его вполне устраивало. Что же касалось тех, кого это положение не устраивало, умученных помещичьим игом крестьян и немногочисленных антикрепостнически настроенных общественных деятелей, то они были явно не в силах оказать необходимое давление на власть, заставить ее пойти на уступки. Следовательно, власть пошла на грандиозные преобразования не потому, что захотела угодить помещикам, разочаровавшимся в крепостной системе, и не потому, что испугалась крестьян, эту систему ненавидевших. Следовательно, власть, прежде всего в лице ее главы, Александра II, принимала решение самостоятельно, по доброй воле, исходя из высших соображений. Соображения эти загадкой не являются. В свое время их четко сформулировал один из самых гибких и вдумчивых русских экономистов Струве, тоже, кстати, бывший марксистом, но нелегальным, что означало прежде всего добросовестным. В своих статьях, посвященных крепостному хозяйству, Струве решительно отвергал все соображения о кризисе, более того, заявлял, что оно находилось в цветущем состоянии и накануне реформы, о чем, конечно, можно поспорить. Ликвидация крепостного права, писал Струве, являлась произвольным актом правительства, которое пошло на это из-за общегосударственных нужд, требовавших развития техники во всех ее формах. В форме технически промышленной и, в особенности, в форме техники транспортной и милитарной, а всякий здравомыслящий человек должен был видеть, что строить в стране сеть железных дорог и поддерживать в ней крепостное право невозможно. Эта точка зрения представляется нам совершенно справедливой. Только исходя из нее, можно понять, почему Николай I, официально провозгласивший курс на сохранение существующего порядка вещей, то есть самодержавия и крепостничества, упорно раз за разом собирал секретные комитеты по крестьянскому вопросу, заставляя своих сановников, совершенно к этому нерасположенных, обсуждать вопрос о смягчении крепостного права. И точно так же она объясняет, почему сын и наследник Николая I, консервативно настроенный и совершенно не соответствующий стереотипу великого реформатора, так последовательно, преодолевая многочисленные препятствия, вел дело к крестьянской реформе и сумел-таки ее провести, переломив крепостной стержень русской жизни. Освободитель. Теперь, наконец, мы можем перейти к главному герою этой книги – царю-освободителю. Я надеюсь, что читатель согласится, все вышеизложенное позволяет говорить о жизненном подвиге этого человека. Одно только освобождение крестьян, не говоря уже о последующих реформах, заслуживает подобного определения. Ведь речь шла о том, чтобы в корне изменить русскую жизнь, как, наверное, не менял еще никто. Любопытно и поучительно сравнить в этом отношении Александра II с другим великим преобразователем. Петр I — фигура несравненно более выразительная, чем герой этой книги, настолько, что многим подобное сравнение может показаться надуманным и неуместным. Избыток мощной, бьющей через край энергии, несгибаемая воля, последовательность и целеустремленность во всех своих действиях, умение подбирать себе сотрудников и заставлять их действовать с полной отдачей – все эти и многие другие черты Петра заставляют нас называть его великим и справедливым. Александр же, несомненно, лишен подобных замечательных черт и по сравнению с Петром выглядит человеком вполне заурядным. Но попробуйте назвать великими петровские реформы, не все сразу, а каждую по отдельности. По-моему, язык не повернется, если, конечно, в понятие величия мы вкладываем хоть сколько-нибудь возвышенный смысл, не ограничивая его исключительно широтой, размахом и количеством человеческих жертв. В самом деле, подушная перепись, окончательно закабалившая крестьян в их отношениях с государством и помещиками, распространение крепостных отношений на сферу мануфактурного производства, создание чиновной бюрократии, получившей под свое начало все население России, рекрутчина. Можно сколько угодно говорить при этом о необходимости, целесообразности, блестящих результатах всех этих мер с точки зрения государственной, и искренне восхищаться ими, по-моему, трудно. Для этого надо полностью подавить в себе те свойства, которые так или иначе присущи, наверное, каждому из нас, или должны быть присущи: человечность, стремление к свободе, неприятие насилия. А вот реформа, проведенная Александром II. Освобождение крестьян, создание органов местного самоуправления, гласный, независимый от бюрократии суд, всеобщая воинская повинность. Петр энергично и последовательно, максимально радикальными средствами, проводил в жизнь традиционную политику последних Рюриковичей и первых Романовых, наводил порядок, подчинял регионы центру, выжимал все возможное из населения и так далее. Его политика действительно принесла грандиозные плоды, максимально укрепив государство, расширив его пределы, превратив в великую державу. И платить за это пришлось свободой, еще более полной и безусловной мерой, чем при предшественниках великого преобразователя. Тут с Герценом не поспоришь. Да и в дальнейшем преемники, при всех оговорках, от этой линии, в общем, не отступали. Александр же отступил.